Глава 6. Руслан ушел на работу, но весь день бомбардирует меня сообщениями с извинениями и нежными признаниями. Не могу сдержать улыбки, это так трогательно. Похоже, любимый готов на все ради прощения. А я отправляюсь гулять по магазинам. В винном отделе выбираю его любимый коньяк и игристое вино по случаю примирения. А заодно набираю продуктов для ужина, приготовлю фирменное блюдо. Потом заглядываю в магазин нижнего белья, вспоминаю, как Руслан любит, когда я хожу перед ним в сексуальном белье. Продавщица показывает мне новую коллекцию кружевных комплектов, выбираю алый лифчик с чулками и поясом. В нем я буду просто огонь. Хочу удивить своего любимого. Укрепить отношения, чтобы он думал только обо мне. И никаких больше Маринок. Вечером у нас намечается примирительный ужин, а после — серьезный разговор. Надеюсь, мы выясним отношения, и я развею все сомнения. Завершив покупки, выхожу из торгового центра, совершенно не ожидая того, что ждет меня дальше. Из-за угла вдруг выскакивает причудливо одетая цыганка, вся в разноцветных юбках и броской бижутерии. Хватает за руку своими костлявыми пальцами с длинными ногтями, а ее черные, как ночь, глаза будто прожигают меня насквозь. «Дай денег, родная, я тебе все расскажу. Счастье, любовь, детей, что пожелаешь?» Вырываюсь из ее хватки и шарахаюсь в сторону, попутно роняя пакет с продуктами. «Отстаньте, ничего мне от вас не надо!» Однако цыганка кричит мне вслед зловещим голосом. «Будет большая беда в твоей жизни, Полинушка, и детки заболеют. Но не разводись, ради бога, с мужем-то, вместе одолеете!» Мороз пробирает до самых костей от ее слов. «Откуда этой шарлатанке известно мое имя?» Я убегаю как можно скорее, тщетно гоня прочие жуткие слова из головы. «Что это было?» Стараюсь не думать об инциденте с цыганкой, но на душе все равно тревожно. Лучше заняться ужином поскорее, и все пройдет. Зайдя домой, переодеваюсь в новенький кружевной комплект белья и принимаюсь готовить любимое блюдо Руслана к нашей примирительной встрече. Божественный аромат наполняет всю квартиру. Я заботливо накрываю стол, расставляя на белой скатерти красивый сервиз, зажигаю ароматные свечи и глушу свет. Когда Руслан приходит с работы, он с порога сразу крепко меня обнимает, нежно поглаживая спину и покрывая поцелуями шею. «Цветочек ты мой, как же я скучал! Целые сутки помирал без тебя. Чувствую себя виноватым, прости». Беру его за руку и веду за собой на кухню, ласково глядя в глаза. «Давай сядем для начала. Поговорим откровенно о наших отношениях. Я кое-что хочу выяснить». Приступив к ужину, решаюсь поднять волнующую меня тему. «Руслан, мне кажется, ты какой-то странный в последнее время. Будто чувства ко мне остыли. Чего тебе не хватает? Я больше тебя не привлекаю? Я какая-то не такая?» Муж тут же возмущенно хлопает ладонью по столу. «Да что ты такое несешь? Конечно, нет. Глупости это все. Ты самая лучшая для меня во всем. Просто сама себе придумала всякого, без повода, как обычно. Однако я не могу остановиться, выплескивая накопившуюся обиду. Тогда почему ты вечно пялишься на других девиц, флиртуешь направо и налево? Чего тебе со мной не хватает?» Руслан резко снова перебивает, явно раздраженный. «Да когда это я флиртовал? Все это твои фантазии, а ты веришь сплетням вместо мужа. Не делай так больше, Полина, я тебя прошу». «Тогда как ты можешь все это объяснить?» «Послушай, это ты стала слишком ревнивой в последнее время», — перебивает Руслан. «Ревнуешь меня буквально к каждому столбу. Хотя на самом деле это не так». «А что тогда?» «Я вкалываю на работе целыми днями, а дома еще выслушиваю незаслуженные упреки. Конечно, это огорчает. Все остальное ты просто себе надумала, родная. Я тебе клянусь, у меня нет и не было никого, кроме тебя». «Ну что, мне теперь совсем ни с кем не общаться и ни на кого не смотреть?» Руслан делает глоток воды и вздыхает. «Знаешь, наверное, я просто стал мало уделять тебе внимания. Заработался сильно. Пора в отпуск». Он вдруг посмотрел на меня, и его глаза заблестели. «Решено!» Через месяц едем в круиз по Эмиратам. Завтра же забронирую. Это будет моим подарком на нашу годовщину». «Круиз? Ты серьезно?» С восторгом ахую. «И отпуск?» «Вообще хотел сделать сюрприз, но ты вынудила раскрыть все карты раньше». «Ладно, хватит уже этих разборок», — решительно заявляет. «Знай, что ты для меня самая лучшая и любимая, и никакая другая мне не нужна». Он подхватывает меня на руки, горячо целуя, и несет в спальню. «Пошли мириться, моя крошка. Ты обещала показать какое-то новое белье? Давай приступим к примирению». Я хихикаю и обнимаю мужа за шею, теряя голову от того, какой он страстный и горячий. Наверное, и вправду я себя зря накручивала. Главное, что мы любим друг друга. А остальное — ерунда. Сегодня я проснулась в прекрасном расположении духа после вчерашнего романтического ужина с Русланом. Похоже, наши отношения вернулись в прежнее русло. Утром муж подвозит меня в салон на маникюр, мы долго целуемся в его машине, прежде чем я уйду. Руслан говорит, что вечером поедет на день рождения к другу Роме, всего на часик максимум. «Там только наша компания, 5 человек», — поясняет он. «Выпьем за праздник по рюмочке, ничего особенного. Так что не волнуйся обо мне, цветочек». Я улыбаюсь и киваю. У меня прекрасное настроение после нашего примирения. Тем более скоро мы отправимся в круиз в Дубай на огромном лайнере нашей мечты. Теперь я верю, что у Руслана больше никого нет, кроме меня. А разве плохо мужу отдохнуть с друзьями? Я не должна быть какой-то ханжой, это неправильно. Главное, пусть не пьет лишнего. Вечером я дома одна, от скуки щелкаю пультом, переключая каналы телевизора. Вздыхаю. Сейчас почти 10 вечера, а Руслан до сих пор не вернулся. Хотя он говорил, что эти посиделки у друга ненадолго. Начинаю волноваться. В голову сразу лезут дурные мысли. Беру телефон и звоню мужу, но он не отвечает. Еще несколько раз звоню Руслану в течение следующих 20 минут. Напрасно. Ситуация не меняется. Я расстраиваюсь и злюсь одновременно. Ну и совесть у него, честное слово. Обиженная, валюсь на диван и укутываюсь в плед. Включаю какой-то сериал, но вскоре засыпаю от усталости и досады. Как же мне все это надоело, хоть бы он уже вернулся. Вздрагиваю от резкого звука телефона и просыпаюсь. На экране входящее сообщение. Это пишет Ромка, друг Руслана. «Забери своего мужа, он сильно набрался, ему хреново. Высылаю адрес». Я очень испугалась, поспешно оделась и вызвала такси по указанному адресу. Сердце тревожно сжимается, пальцы дрожат. Пытаюсь дозвониться Ромке, но он не отвечает. Наверное, тоже очень пьян. В голове мелькают жуткие мысли. Вдруг Руслан отравился? Или они подрались? Почему он опять заставляет меня волноваться? Надеюсь, с ним все хорошо. Нужно скорее до него добраться. Такси привозит меня к указанному в сообщении адресу. Но тут же возникает недоумение. Передо мной совсем не квартира Ромки, а шикарный загородный коттедж. Я переспрашиваю водителя, точно ли это нужное место. Он подтверждает. С опаской я выхожу из машины, слыша доносящуюся оттуда громкую музыку и голоса, прижимая сумочку к груди, иду ко входу. Захожу внутрь дома и... Мне хочется провалиться сквозь землю. Здесь явно не 5 человек, как обещал Руслан, а человек 20. Причем половина из них — полураздетые девицы с вульгарным макияжем. Обводя шокированным взглядом творящееся вокруг действо, я понимаю, это вечеринка с проститутками. И Руслан на ней. Я поражена до глубины души, когда обхожу комнаты на первом этаже этого самого что ни на есть публичного дома. Ко мне то и дело пристают пьяные мужики, а полураздетые девицы брезгливо оглядывают с ног до головы. Везде валяются бутылки, слышны стоны из комнат. Одна особо нетрезвая особа вообще разгуливает с обнаженной грудью. И не просто тошнит от увиденного. Я готова разрыдаться. Вдруг Руслан сейчас в одной из спален тискается с такой вот доступной шалавой. В отчаянии продолжаю оглядываться по сторонам. Вдруг замечаю на диване храпящего без задних ног Ромку. И вижу, у него расстегнута ширинка, а прямо на коленях спит проститутка. Я в ярости хватаю его за плечи и трясу, пытаясь перекричать музыку и ор толпы. «Проснись! Где Руслан?» Он дергается, что-то бормочет, указывая пальцем на второй этаж. Я бегу туда, поднимаюсь по лестнице, приоткрываю первую дверь и вижу Руслана. Он полностью голый, пошатываясь, поднимается на ноги с кровати, натягивая на себя джинсы. А перед ним, словно длинноволосая греческая нимфа с огромными сиськами, лежит девица с огненно-рыжими волосами, прикрывая тело простыней. Руслан вдруг оборачивается и видит меня. Его глаза округляются от неожиданности. Он растерянно мямлит. «Полина? Черт! Прости меня, я просто зашел не в ту дверь».